кое-как расплачиваясь фамильными драгоценностями, но холод в доме стоял невозможный. Наш верный конюх Игнат, оставшийся с нами, при всем старании не мог разыскать достаточно дров. Сказалось и мое отношение к генералу Каледину. Я знал его как человека порядочного, рассудительного, твердого в своих убеждениях, неспособного кривить душой. Помню о том, что генерал всегда выказывал мне свое расположение. Я написал ему коротенькое письмецо с просьбой по елику, возможно, принять участие в судьбе моей жены, находящейся теперь в особенном положении, и добавил, что при первой же возможности последую за ней и сочту за особую честь представиться уважаемому генералу. С тем и отпустил я веру вдаль неизвестности. А сам, помучившись первые дни одиночеством, задумался над дальнейшей своей участью. Надо было как-то определяться, но я совсем потерялся в хаосе событий и не способен был понять, где правда, где кривда, в каком строю мое место. Тогда и пришла мысль разыскать человека, чей разум, чьи скромность и порядочность ценил я несравнимо высоко, чьи полководческие способности считал самыми совершенными — Алексея Алексеевича Брусилова. Давно подмечено, что у людей особых, незаурядных жизнь складывается необычно, во всем выделяя их из мельтешащей массы. Обязательно то в одном, то в другом повернет их судьба против стандартов и правил. Алексей Алексеевич десятки лет провел на военной службе, сражался с турками в передовых отрядах, всю германскую находился на фронте и ни разу не был ранен, контужен или хотя бы поцарапан пулей или осколком, кои во множестве проносились мимо него. А теперь, в декабре 1917 года, я с большим трудом разыскал Брусилова в лечебнице Руднева, прикованным к постели после сложной операции. Зачесанные назад волосы его стали совсем седыми, как и усы. Высокий, выпуклый лоб придавал ему вид мудреца. Глаза очень внимательные, живые. В них сразу отражалось настроение Алексея Алексеевича. Они засветились радостно, когда он увидел меня. В небольшой палате генерал лежал один, и мы могли беседовать с полным откровением. Улыбаясь, Брусилов говорил мне, что во время войны его не оставлял вопрос, когда же получу свое. Даже неловкость испытывал. Столько людей погибло, столько искалечено было при исполнении его приказов, а он их начальник, словно заговоренный. Право неудобно. А уж когда взял отставку и поселился в Москве, думать о своей порции металла перестал. Но в ноябре дом его, что неподалеку от штаба Московского военного округа, оказался в центре боевых действий. Стреляли из винтовок красные, а белые даже из пулемета. Повышибали стекла. А вечером 2 ноября мортирный снаряд пробил 3 стенки и разорвался в коридоре, который делил квартиру на 2 части. Осколки перебили Алексею Алексеевичу правую ногу ниже колена. «Чей был снаряд?» — спросил я. «Какое это имеет значение? Важно то, что я все-таки получил порции, буквально с доставкой на дом.